Война колоколов. Шла однажды война, большая и ужасная война между двумя странами. Очень много солдат тогда полегло на поле боя. Мы были на нашей стороне, а враги — на своей. Стрельба шла день и ночь, но война все никак не кончалась, и нам стало не хватать бронзы для пушек, кончилось железо для пулеметов и так далее. Тогда наш командующий, сверхгенерал «Стреляй мимо», приказал снять колокола со всех колоколен и отлить из них одну огромную пушку. Только одну, но такую большую, чтобы можно было бы выиграть войну с одного выстрела. Чтобы поднять эту пушку, нужно было 100 000 подъемных кранов, а чтобы отвезти ее на фронт, 97 поездов. Сверхгенерал потирал от удовольствия руки и говорил: «Стоит только выстрелить из этой пушки, как враги пустятся на утек и докатятся до самой луны». И вот настал торжественный момент. Сверхпушку нацелили на врагов. Мы заткнули уши ватой, потому что от грохота выстрела у нас могли лопнуть барабанные перепонки и Евстахиева труба. Сверхгенерал «Стреляй мимо» скомандовал: «Огонь!» Артиллерист нажал на пусковой рычаг. И вдруг по всему фронту, с одного края в другой, прокатился оглушительный колокольный звон. «Дон-дон, дин-дон!» Мы вынули. Тоже раздался громкий радостный перезвон. «Дин-дон, дин-дон!» Потому что, надо вам сказать, командующему наших врагов, смерть генералу Бах фон Бабаху, тоже пришло в голову отлить одну большую пушку из всех колоколов, что были в его стране. «Дин-дон!» — гудела сверхпушка. «Дон!» — отвечало ей вражеское орудие. Тут солдаты обеих армий выскочили из траншей и побежали друг другу навстречу. Они бросились обниматься, стали смеяться и танцевать от радости. «Колокола! Колокола звонят! Праздник! Войне конец! Ура! Да здравствует мир!» Сверхгенерал «Стреляй мимо» и смерть генерал Бах фон Бабах забрались в свои автомобили и пустились на утек. Они умчались так далеко, что у них даже кончился весь бензин. Но колокольный звон все еще долго преследовал их.